Это действительно два фрагмента концепции девятого уровня. Насмешливые лица учеников секты Солнца и Луны застыли в одно мгновение. Один за другим, их лица становились красными, как будто их душили. Долгое время они вообще не могли произносили ни слова. «Мастер, кто этот Дуань Линтянь? Как такое возможно, что он случайно достал два фрагмента концепции девятого уровня? Он что, лидер секты? Незаконнорожденный сын лидера секты пяти элементов? Как именно он заполучил их?» Каждый из учеников райского храма смотрел на два фрагмента концепции в руке Дуань Линтяня красными глазами. Как же им хотелось протянуть руку и вырвать их у него. С другой стороны, люди из секты пяти элементов выглядели спокойными и собранными. Так он решил заполучить еще один дополнительный фрагмент концепции девятого уровня. Так что ли? Хуан Данью ошеломился, но смутно догадался о намерениях Дуань Линтяня. Несомненно, многие начали тоже догадываться, как и он. Например, мастера пиков воды, огня и земли, близнецы Наньгун, Таньхуань, Тяньчжэнь и остальные. Дуань Линтянь, ты хочешь обмануть лидера секты Солнца и Луны? Я позабочусь, чтобы ты не смог достичь желаемого. Ухмыльнулся Ху Фэй, задумав недоброе. Глава 933. Поразительная азартная игра. Лидер секты Чэнь Фэн, так как я выставляю два фрагмента концепции девятого уровня в качестве ставки на битву, то не думайте, что вы должны достать еще один. Дуань Линтянь уставился на Чэнь Фэна, отчетливо произнося каждое слово. Лицо Чэнь Фэна сразу же помрачнело, как только он напомнился. Ему и в голову не пришло, что молодой человек перед ним сможет извлечь два фрагмента концепции девятого уровня. Кроме того, он совершил ставку самостоятельно, используя два фрагмента концепции девятого уровня. Естественно, он не был дураком, раз являлся лидером секты Солнца и Луны. Поскольку парень осмелился сделать такую ставку, то должен быть очень уверен в себе. Чэнь Фэн мгновенно оказался между молотом и наковальней. Ему не составляло труда достать еще один фрагмент концепции девятого уровня. Однако, если этот малец выиграет битву, секта Солнца и Луны не только поставит себя в неловкое положение, но и потеряет два фрагмента концепции девятого уровня. Он достал фрагмент концепции девятого уровня раньше только потому, что был уверен в победе. Он хотел использовать свой фрагмент концепции девятого уровня, чтобы получить еще один фрагмент концепции девятого уровня от секты пяти элементов. Однако последующее развитие событий превзошло его ожидания. Во-первых, молодой человек перед ним назвал его жадным и фактически сделал ставку самостоятельно. Кроме того, он хотел использовать два фрагмента концепции девятого уровня в качестве ставки. И он вынужден был признать, что немного колебался, наблюдая уверенное выражение на лице мальчишки. Хотя он отказывался верить, что молодой человек в таком юном возрасте может победить Лу Кая, обладающего силой эксперта стадии толкования пустоты девятого уровня, но он сразу же стал очень осторожным, как только вспомнил, что на кону два фрагмента концепции девятого уровня. И, лидер секты Чэнь Фэн, только не говорите, что не осмелитесь принять такую ставку. Дуань Линтянь догадывался о мыслях Чэнь Фэна, когда заметил его колебания. Дуань Линтянь намеренно повысил голос, чтобы все могли ясно услышать его, разразившись после приступом смеха. Насмеявшись, он бросил взгляд на мужчину, презрительно ухмыльнувшись. «Не смеешь принять ставку?» Чэнь Фэн пришел в ярость, когда услышал Дуань Линтяня и заметил взгляды на себе. Тем не менее, его ярость словно погасла от потока холодной воды, так как он моментально успокоился и собрался. Он знал, что парень использует тактику провокации, чтобы подтолкнуть его к принятию ставки. В этот момент в его голове раздалось голосовое сообщение. «Лидер секты Чэнь Фэн, вы не должны соглашаться на это пари, не обманывайтесь его внешностью. Он на самом деле мастер боевых искусств в стадии трансформации пустоты первого уровня. Помимо постижения концепции трансформации пустоты, он даже постиг три другие промежуточные концепции девятого уровня. Дуань Линтянь пытается спровоцировать вас, чтобы вы приняли пари. Он не должен вас одурачить. В противном случае вы просто подарите ему два фрагмента концепции девятого уровня». Когда Чэнь Фэн услышал содержимое, его лицо немедленно стало пепельным. Первый уровень стадии трансформации пустоты, постиг концепцию трансформации пустоты. Кроме того, он также постиг три промежуточных концепции девятого уровня. Чэнь Фэн глубоко вдохнул и внимательно оценил молодого человека, но при этом постоянно спрашивал себя, он действительно способен на это? Он просто не мог поверить. По его мнению, такое просто невозможно. Для достижения стадии трансформации пустоты, мастер боевых искусств обязан постичь высшую концепцию. Однако, если бы он постиг еще одну концепцию девятого уровня, его можно было бы считать монстром в постижении концепций. Абсурд. Полнейший абсурд. Чэнь Фэн покачал головой. Он сразу решил, что его пытались обмануть. Более того, голосовое сообщение на самом деле исходило от группы людей секты пяти элементов. К сожалению, сообщение оборвалось слишком резко. Вот почему он не смог определить владельца того голоса. Однако кое в чем он был абсолютно уверен. Уверен, что его старались обмануть. И он мог легко догадаться, почему. Другая сторона просто не хотела, чтобы он принял пари с Дуань Линтянем, а также хотела, чтобы он и секта Солнца и Луны согнулись перед лицом секты пяти элементов. Более того, они также опозорятся перед райским храмом. Может, со стороны и казалось, что другая сторона пыталась помочь ему сохранить два фрагмента концепции девятого уровня, но в голову приходил лишь тот вывод, что секте Солнца и Луны пытались наоборот навредить. Если он отвергнет вызов сейчас, то его ученик потеряет шанс победить Дуань Линтяня на глазах у стольких людей. Кроме того, секта пяти элементов победит без боя, что облегчит подавление секты Солнца и Луны. Дуань Линтянь, я должен признать, что ты действительно умный. Когда Чэнь Фэн посмотрел на Дуань Линтянь, то сказал ему через голосовую передачу: «Ты действительно знаешь, как идти на уступки ради цели. Ты попросил кого-то преувеличить свою силу передо мной, чтобы мы с сектой Солнца и Луны отступили перед лицом трудностей, тем самым позволив тебе и секте пяти элементов победить без боя. Если бы кто-то из райского храма предупредил меня с помощью голосового сообщения, то может я бы попался. Однако предупредить меня силами представителя секты пяти элементов, как наивно». Голос Чэнь Фэна был полон презрения. Дуань Линтянь на мгновение ошеломился, когда услышал передачу голоса Чэнь Фэна. Он попросил кого-то из секты пяти элементов преувеличить его силу. Поначалу Дуань Линтянь несколько озадачился. Не в силах подавить свое любопытство, он накинул взглядом людей секты пяти элементов. Ему не потребовалось много времени, чтобы определить корень своих подозрений. В тот момент, когда он посмотрел на Ху Фэя, то заметил, что тот словно намеренно избегал его. Подобное поведение совершенно ему не свойственно. Ху Фэй. Холодный блеск мелькнул в его глазах. В его сердце вспыхнуло пламя ярости. Он был уверен, что Ху Фэй и есть тот человек, который послал голосовое сообщение Чэнь Фэну. Тем не менее, видимо, Чэнь Фэн совершенно не поверил Ху Фэю. Вот почему про себя он облегченно вздохнул. Вот только жажда убийства в его глазах никуда не делась, и направлялась она не на кого иного, как на Ху Фэя. Как он и думал ранее, у него не будет ни дня покоя, пока Ху Фэй жив. Какая жалость. Изначально я немного колебался, когда увидел, как ты уверенно вынимаешь два фрагмента концепции девятого уровня, чтобы заключить со мной пари. Я даже думал отказаться, чтобы сохранить фрагменты концепции девятого уровня, даже ценой репутации секты Солнца и Луны. В голове Дуань Линтяня раздался самодовольный тон. К сожалению, ты попросил кого-то из своей секты преувеличить свою силу посредством голосового сообщения. Я еще могу принять легкое преувеличение, но я не могу поверить в настолько смешную абсурдность. Вот почему ни секта Солнца и Луны, ни я не буду сегодня опозорен. Именно ты и секта пяти элементов сегодня познают позор. Передача голоса Чэнь Фэна резко оборвалась. Дуань Линтянь был ошеломлен. Ху Фэй случайно помог ему. Если бы Ху Фэй знал, что все так обернется, он, скорее всего, настолько бы взбесился, что выплюнул бы 3 литра крови, как минимум. Тем не менее, намерение Дуань Линтяня убить Ху Фэя нисколько не уменьшилось. В его сердце Ху Фэй уже был мертв. Как только ему выпадет возможность, он определенно удостоверится, что Ху Фэй погибнет от его руки. ХМФ. Услышав голосовое сообщение Чэнь Фэна, Дуань Линтянь фыркнул. Он намеренно слегка помрачнел. Когда Чэнь Фэн увидел лицо Дуань Линтяня, то насмешливо улыбнулся. Взмахом руки он призвал еще один фрагмент концепции девятого уровня. Под бдительными глазами остальных, Чэнь Фэн громко объявил: «Дуань Линтянь, раз ты захотел большего, позволь мне сопровождать тебя. Это фрагмент концепции сабли девятого уровня. В сочетании с фрагментом концепции меча девятого уровня в моей руке, они станут ставкой секты Солнца и Луны. Дуань Линтянь, не думаешь, что тебе лучше передать свою ставку Хуэй Куну на хранение, этому лысому ослу?» Весело продолжал ухмыляться Чэнь Фэн. Он решил передать фрагменты на хранение, потому что боялся, что Дуань Линтянь пожалеет о своем решении позже. А если бы Дуань Линтянь и секта пяти элементов выставила бы себя дураками, то высок шанс, что ему не удастся заполучить фрагменты мальчишки. А решила так поступить, чтобы Дуань Линтянь не мог забрать свои слова назад. Естественно, Дуань Линтянь еще мог отказаться, если бы захотел, но тогда пришлось бы заплатить несоизмеримо высокую цену. Намного выше, чем стоимость двух фрагментов концепции девятого уровня. Если Дуань Линтянь действительно откажется, то не только он, даже секте пяти элементов будет сложно поднять свои головы в северной пустыне. Отличная идея. Естественно, Дуань Линтянь догадался о мотивах Чэнь Фэна. Как только он намеренно показал Чэнь Фэну выражение, будто бы погрузился в глубокие размышления, то после небрежно бросил два фрагмента концепции девятого уровня Хуэйкуну. Настоятель Хуэйкун, я побеспокою вас. Приняв два фрагмента концепции девятого уровня, Хуэйкун ответил: Амитабха, ничего страшного, маленький благодетель Дуань. Когда Чэнь Фэн увидел, что Дуань Линтянь передал два фрагмента концепции Хуэйкуну без каких-либо колебаний, то невольно нахмурился, но он быстро расслабился. По его мнению, Дуань Линтянь просто выделывался. Несмотря ни на что, он никогда не поверит, что такой мальчишка сможет победить Лукая, что входил в тройку лучших среди молодого поколения секты Солнца и Луны. Свист. Дуань Линтянь равнодушно приблизился и встал напротив Лукая. Маленький благодетель Дуань, маленький благодетель Лу. Хотя ваша битва включает в себя ставку в два фрагмента концепции девятого уровня, я надеюсь, что вы оба проявите сдержанность, посоветовал Хуэйкун, окинув взглядом двух молодых людей. Глава 934. Потому, что он мой старший Дуань, у меня нет возражений. Дуань Линтянь равнодушно пожал плечами. Его цель заключалась еще в двух фрагментах концепции девятого уровня. В действительно его совершенно не волновала жизнь оппонента. Естественно, самым важным фактором являлся Лукай, ученик секты Солнца и Луны, который стоял перед ним, но еще не сделал ничего, что могло вызвать его намерение убить. Любой, кто провоцирует нашу секту Солнца и Луны, должен умереть. Голос Лукая звучал леденящим и пронзительным. Его слова говорили сами за себя, он хотел убить Дуань Линтяня. Дуань Линтянь прищурился, но после ухмыльнулся. Ранее он задавался вопросом, стоит ли ему пощадить жизнь Лукая или нет. Вот только одно единственное предложение полностью разрушило его размышления. Каждый должен отвечать за свои слова. Дуань Линтянь и Лукай стояли друг напротив друга в молчании. Они сразу же привлекли всеобщее внимание. Удивительно, что Дуань Линтянь смог достать два фрагмента концепции девятого уровня. Но шокировал более тот факт, что он сам заключил пари с лидером секты Солнца и Луны. Только не говори, что он действительно думает о возможности победы. Лидер секты лично вызвал его, поэтому сила Лукая определенно высока. Дуань Линтянь наверняка идет за шерстью, но скорее всего отстригут именно его. Многие из учеников райского храма перешептывались друг с другом. Судя по всему, они совершенно не верили в Дуань Линтяня. Естественно, если посмотреть со стороны, то Дуань Линтянь выглядел слишком молодо, даже до смешного молодо. Свист. Внезапно, черные одеяния Лукая затрепыхались без предупреждения. Первородная энергия парня вырвалась на волю, излучая волны острой ауры. В мгновение ока тираническая аура Лукая превратилась в гигантскую саблю, которая выглядела так, словно могла рассечь само пространство. Энергия неба и земли завихрилась, вызывая проявление феномена. Сначала появилось 120 силуэтов древних рогатых драконов, а затем еще 100 силуэтов. Стадия толкования пустоты девятого уровня. Промежуточная концепция сабли девятого уровня. Сила Лукая стала шоком для многих учеников райского храма. Они убедились еще сильнее, что Дуань Линтянь не сможет победить Лукая. Дуань Линтянь, я надеюсь, что ты не разочаруешь меня. Сюань Бэй пробормотал про себя, глядя на Дуань Линтяня издали. А, в руке Лукая появилась духовная сабля, тонкая, как крыло цикады. А когда он уже собирался низвергнуть на противника атаку, то повел себя так, словно что-то заметил. Он повернул голову, уставившись вдаль. Все эксперты смотрели в ту сторону, включая и Дуань Линтяня. Как оказалось, в их сторону направлялась группа людей, и им хватило нескольких секунд, чтобы добраться до трех групп. Старший Дуань, мягкий и сладкий голос, наполненный радостью, раздался со стороны вновь прибывших людей. На глазах у всех из той группы вырвался красный силуэт, что устремился прямо к молодому человеку в фиолетовых одеяниях. Когда Дуань Лин Тянь услышал знакомый голос, то почувствовал, как его сердце напряглось. В следующий миг он отметил, что тот человек уже стоит перед ним и уставился прямо на него. Перед ним парила настолько красивая девушка, что ее красота могла опрокинуть город. От ее яркой улыбки все краски внешнего мира на мгновение померкли. Глядя на нее, молодые парни даже забыли, как дышать. «Тяню», Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся, когда узнал девушку. К нему приблизилась никто иная, как Фэн Тяню. Фэн Тяню немного успокоилась, когда услышала голос человека, которого довольно часто наблюдала в своих снах. Глубоко вздохнув, она тихо прошептала: «Старший Дуань, почему ты здесь?» Ей даже не приходило в голову, что она встретится с ним в подобном месте. «Разве его не забрал с собой боевой монарх?» «Дуань Лин Тянь, брат Лин Тянь». Еще двое человек последовали примеру Фэн Тяню и появились перед Дуань Лин Тянем. На их лицах ясно красовалось изумление. Ясно как божий день, что они не ожидали увидеть здесь Дуань Лин Тяня. «Сули, старший Чжан», — поприветствовал их Дуань Лин Тянь с улыбкой на лице. Еще двое его хороших друзей, Сули и Чжан Шоу Юн. Сули не мог сдержать свое любопытство вопросом: «Дуань Лин Тянь, где ты был все это время? Почему ты вдруг оказался здесь?» Хотя Чжан Шоу Юн не сказал ни слова, его любопытный взгляд выдавал его с потрохами. «Всю историю сложно рассказать в несколько слов. Я расскажу вам чуть позже. Что касается причины, точно такая же, как и у вас». Дуань Лин Тянь покачал головой, прежде чем продолжить. «Тем не менее, отличия состоят лишь в том, что вы представляете секту клинков, а я секту пяти элементов». «Секта пяти элементов». Услышав его ответ, Сули не мог подавить своего удивления. «Секта пяти элементов, которая входит в число трех основных сил восточного региона Северной пустыни». «Да». Дуань Лин Тянь улыбнулся и кивнул. «Старший Дуань, почему ты внезапно присоединился к секте пяти элементов?» — выразила свою озадаченность Фэн Тяню. Прежде чем Дуань Лин Тянь смог ответить, вспышка света засияла в глазах мужчины средних лет, когда он заметил Дуань Лин Тяня. Он входил в число четырех человек, возглавлявших только что прибывшую группу. «Дуань Лин Тянь», — поздоровался мужчина средних лет с парнем. Как только он услышал этот голос, Дуань Лин Тянь переключил свое внимание на мужчину средних лет. Он обрадовался, поэтому следом поприветствовал его с удивлением. «Старший». Этим мужчиной оказался заместитель мастера секты клинков. Он также являлся мастером Сули, меч 13. Он задолжал мечу 13 долг благодарности, но всегда помнил об нем. «Ты только что сказал, что пришел сюда от имени секты пяти элементов?» — спросил меч 13, слегка нахмурившись. «Да». Дуань Лин Тянь кивнул головой, но следом быстро извинился. «Старший, мне очень жаль. Секта пяти элементов была очень добра ко мне, поэтому я выступлю от их имени внутри сокровищницы боевого императора. Я и правда не могу представлять секту клинков». Когда люди из секты пяти элементов увидели, что так много людей из новоприбывшей группы были знакомы с Дуань Лин Тянем, то на мгновение опешили. А когда они уловили суть разговора между парнем и мечом 13, то потеряли дар речи. «Так значит, раньше Дуань Лин Тянь должен был представлять секту клинков в сокровищнице боевого императора, хотя они не знали, что произошло, но от полученных новостей не испытали никакой радости. По их мнению, Дуань Лин Тянь являлся мощным орудием убийства. Пока он выступает от имени секты пяти элементов, то они определенно получат наибольшую выгоду от сокровищницы». Прежде чем меч 13 успел даже открыть рот, сразу послышалось холодное фырканье. «ХМФ». Со стороны группы секты клинков вылетел человек в зеленом одеянии. По его внешности стало понятно, что он входил в число молодого поколения секты клинков. А как только он покинул ряды своей группы, то уставился на Дуань Лин Тяня и спросил глубоким голосом: «Так ты Дуань Лин Тянь, кто ты такой?» Дуань Лин Тянь на мгновение нахмурился, когда столкнулся с недружелюбно настроенным молодым человеком. Получив свой ответ, молодой человек бросил на него презрительный взгляд, а после ответил низким голосом: «Ты не должен знать, кто я. Тебе нужно только ответить на вопрос. Ты обещал старшему дяде Мечу, что войдешь в ряды секты клинков отделения Меча». «Да, но...» — Дуань Лин Тянь кивнул головой. Но он даже не успел дать объяснение, как тот же молодой парень в зеленом одеянии его нагло прервал. «Прекрасно. Другими словами, ты должен являлся учеником секты клинков, но на самом деле переметнулся к секту пяти элементов. Хотя ты всего лишь будущий ученик секты клинков, но согласно правилам секты, ты считаешься предателем. Сегодня я, Лянь Сюн, буду представлять старейшин секты, чтобы обеспечить соблюдение правил и уничтожу предателя». Парень стремительно проговорил свою угрозу, прежде чем толпа сумела осмыслить происходящее. И пока никто не пришел в себя, он исчез во вспышке, устремившись прямо на Дуань Лин Тяня. Свист. Полоса луча меча сопровождала его атаку на Дуань Лин Тяня. В мгновение ока луч меча уже появился перед глазами Дуань Лин Тянь. Какой ужасающей скоростью обладал луч. Свист. Тем временем, более 270 силуэтов древних рогатых драконов появились над головой Лянь Сюна. Другими словами, он обрушил на Дуань Лин Тяня удар меча, что содержал в себе силу 270 силуэтов древних рогатых драконов. Стадия толкования пустоты 8 уровня. Промежуточная концепция меча 8 уровня. Духовный меч 3 ранга. В глазах большинства людей, молодой человек в зеленых одеяниях обладал поразительно высокой скоростью. Однако в глазах Дуань Лин Тяня эта скорость выглядела просто жалкой. Когда Дуань Лин Тянь увидел духовный меч 3 ранга в руках парня всего в футе от своих глаз, то уже был готов протянуть руку, чтобы поймать его. В конце концов, ему не составляло поймать его голыми руками. Тем не менее, только он собирался протянуть руку, как услышал шипение, которое продлилось буквально секунду. Шлеп. Дуань Лин Тянь следом ясно услышал шлепок. Дуань Лин Тянь сразу заметил, что меч, который оказался уже в непосредственной близости от его глаз, исчез без следа. Точнее, его унесло в сторону. Он улетал вместе с отрубленной рукой, разбрызгивая кровь. «А-а-а!» Пронзительный крик агонии нарушил застывшую атмосферу. Окричал непосредственно сам Лянь Сюн, что резко напал на Дуань Лин Тяня. Он давил другой рукой на рану в плече, пытаясь остановить кровотечение. Кто посмел? Когда он сумел отдышаться и унять боль, то сразу уставился на человека, который атаковал его из-под тишка. Вот только когда он увидел яркий хлыст в руке молодой девушки, его лицо сразу побледнело. «Младшая Фэн, он предал нашу секту, поэтому должен искупить свою вину своей смертью. Почему ты помогла ему?» Отрубила руку Лянь Сюну непосредственно Фэн Тяню. Она первой пришла в себя, когда заметила вспышку и импульс атаки Лянь Сюна. Хлыст взметнулся и мгновенно обернулся вокруг руки Лянь Сюна, которой он держал меч. В следующий момент она силой потянула хлыст на себя и оторвала ее. Ее движения прошли гладко, напоминая течение воды. «Потому что он мой старший Дуань», девушка ответила прямо и просто. Глава 935. Битва. «Потому, что он мой старший Дуань». Одного короткого предложения от Фэн Тяню хватило, чтобы заставить многих молодых людей из разных сил посмотреть на Дуань Лин Тяня с ревностью. Как же им захотелось занять его место. Лишь только слепой не заметил сейчас привязанность девушки к этому парню. Дуань Лин Тяню очень повезло с женщинами, сказал Хуан Данью с выражением зависти на лице. Когда он впервые увидел изысканную красоту Фэн Тяню, то невольно завлекся. Выражая ревность и ненависть, Лянь Сюн скрежетал зубами, шипя на Фэн Тяню. «Младшая Фэн, ты пожалеешь об этом». Затем он повернулся и полетел в погоню за отрубленной рукой, которую она отбросила прочь. Если он сможет найти свою руку и присоединить ее вовремя, то может сможет ее восстановить. Когда ученик секты клинков начал атаку, энергия неба и земли закружилась, воплощая в общей сложности 120 силуэтов древних рогатых драконов. Он силен, но его рука была отсечена той красавицей ученицей из секты клинков. Ученица секты клинков на вид кажется только около 20. Ужасно шокирует, что она обладает такой страшной силой в столь молодом возрасте. Она действительно одна из любимец богов. Не говоря уже о ее впечатляющей внешности, она еще и обладает поразительным талантом и способностями к постижению, способных вызвать зависть у окружающих. Все ученики трех других сект естественно зашептались друг с другом. Фэн Тяню преподнесла им воистину поразительный шок. Хотя атака Фэн Тяню произошла очень стремительно до такой степени, что даже феномен проявления энергии неба и земли не успел воплотиться. «Девочка Тяню, на этот раз ты зашла слишком далеко». С намеком на порицание обратился к девушке один из двух тощих стариков, что руководил группой секты клинков. Как гласит пословица, не трожь чешую могучего дракона, а Дуань Лин Тянь как раз и являлся ее чешуйкой. Сегодня она не убила Лянь Сюна лишь потому, что ее отец занимал статус старейшины в секте клинков. Она не хотела ставить отца в трудное положение. Лидер секты клинков, хотя Дуань Лин Тянь не знал, являлся ли этот человек лидером отделения сабли или отделения меча, но вынужден был себе признаться, что впечатление о старике у него сложилось плохое. Что он имел в виду, говоря, зашла слишком далеко. Ученик секты клинков, Лянь Сюн, хотел убить его при первой же возможности. Меч в его руке был в пределах досягаемости от его глаз, и он мог убить его. Если бы не Тянью, отреагировавшая вовремя, то тот молодой человек в зеленом одеянии уже превратился бы в мертвеца, будь на то желание Дуань Лин Тяня. Лянь Сюну отрубили только одну руку, но этот старик осудил Тянью за то, что она переборщила. Старик следом перевел свой взгляд с Фэн Тянью на Дуань Лин Тяня. Его тон звучал чрезвычайно непринужденно, а его тон равнодушно. «Ты Дуань Лин Тянь, так ты присоединишься к секте клинков?» Дуань Лин Тянь оставался спокойным. Он посмотрел прямо в глаза старику и безразлично объявил: «С этого момента, я, Дуань Лин Тянь, не имею никакого отношения к секте клинков». Как только он услышал порицание старика в сторону Фэн Тянью, то уже решил для себя, что его ничего не будет связывать с сектой клинков. Дуань Лин Тянь, услышав ответ парня, меч 13 сразу ужаснулся. Ему не приходило в голову, что Дуань Лин Тянь будет в таком тоне разговаривать с мастером отделения меча в секте клинков. Да еще и первым же предложением он решил разорвать все связи с сектой клинков. Хм. После того, как старик пришел в себя, его лицо сразу омрачилось. Он спросил глубоким голосом: «Так ты считаешь, что в секту клинков ты можешь вступить, когда пожелаешь, и точно так же уйти?» «Для меня, да», — без колебаний ответил Дуань Лин Тянь. «Вначале, я только пообещал старшему, что присоединюсь к секте клинков из-за благодарности ему. На данный момент у меня нет никакого интереса в присоединении к секте клинков». Договорив до конца, ему стало лень и дальше вести перепалку со стариком. Следом он обратился к мечу 13. «Старший, однажды я определенно отплачу вам свой долг благодарности. Тем не менее, теперь я не могу присоединиться к секте клинков». Отношение старика ранее напомнило поток холодной воды по сердцу Дуань Лин Тяня. Может, причина и могла крыться к особенности происхождения Лянь Сюна, но такой причины далеко недостаточно для его пренебрежительного поведения. Когда меч 13 увидел решимость на лице Дуань Лин Тяня, то понял, что ситуация уже необратима. Он не знал, как ему ответить, поэтому просто криво улыбнулся. «Хорошо, прекрасно. Сегодня, ради девочки Тяню, я не буду стану спорить с тобой». Старик посинел от ярости, вызванной Дуань Лин Тянем. Когда он закончил свою фразу, то глубоко вздохнул, а следом продолжил: «Так как ты не хочешь присоединиться к секте клинков, мы не станем заставлять тебя. С сегодняшнего дня ты больше не будущий ученик нашей секты. В нашей секте много сильных молодых экспертов, поэтому твое отсутствие не скажется на будущем». Объявив свое решение, выражение старика говорило о его равнодушии. Стало очевидно, что он очень мало возлагал надежд на Дуань Лин Тяня. «Я не могу просить ничего большего». Дуань Лин Тянь кивнул головой и повернулся к Лукаю, что ждал его позади. Он подал ему знак и сказал низким голосом: «Давай начнем». Он не забыл о пари, которое заключил с Чэнь Фэном, лидером секты Солнца и Луны. Вопрос касался двух фрагментов концепции 9 уровня, так что он определенно не забудет о нем. «Старший Дуань, ты?» Фэн Тянью бросила взгляд на Лукая. Хотя Лукай уже развеял свою первородную энергию и концепцию, она запомнила уровень его сил, когда прибыла сюда. Вот почему она уже знала, что противником Дуань Лин Тяня оказался парень стадии толкования пустоты 9 уровня, постигший промежуточную концепцию 9 уровня. «Ничего страшного, у меня заключено пари на битву, просто понаблюдай со стороны». Дуань Лин Тянь покачал головой и улыбнулся Фэн Тяню, бросив на нее успокаивающий взгляд. Услышав его слова, Фэн Тяню покорно отступила. «Дуань Лин Тянь, будь осторожен». В это время Сули и Чжан Шоу Юн также отступили и начали наблюдать за Дуань Лин Тянем. От молодого человека в черных одеяниях напротив Дуань Лин Тяня веяло опасностью. Когда Дуань Лин Тянь и Лукай встали напротив друг друга, из Лукая вновь вырвалась первородная энергия и промежуточная концепция сабли. В то же время ученики из райского храма вновь ушли с головой в жаркие дискуссии. Из уст учеников монахов Фэн Тяню, Сули, Чжан Шоу Юн и остальные люди из секты клинков быстро узнали все нюансы и подробности. Теперь ошеломились еще и они. Ставка обоих сторон, два фрагмента концепции 9 уровня, ученик секты Солнца и Луны, Лукай, является мастером боевых искусств в стадии толкования пустоты 9 уровня, который постиг промежуточную концепцию сабли девятого уровня. Каждый из людей из секты клинков обсуждал это между собой силу парня. Теперь они испытывали удивление и предвкушение. Они с нетерпением ожидали яркой битвы между Лукаем и Дуань Линтянем. Естественно, большинство из них считали, что шансы Лукая на победу гораздо выше. В этот момент вдалеке появился человек, Лянь Сюн собственной персоной. Он уже присоединил отрубленную руку обратно, но выглядел все так же бледно. Он был настолько бледен, что ничем не отличался от мертвеца. А когда он повернулся и посмотрел на Фэн Тяню, в его глазах вспыхнул холодный блеск. «Лянь Сюн, пока забудем о прошедшем инциденте», — обратился старик, по совместительству мастер отделения меча в секте кликенов, к Лянь Сюну. Его тон был холодным и не содержал никаких эмоций. «Лидер секты, она», — услышав слова старика, на лице Лянь Сюна тут же отразился ужас. Как раз когда он собирался опровергнуть решение старшего, старик его прервал. «Разве ты меня не слышал, или ты действительно хочешь, чтобы я повторил?» Когда старик закончил фразу, его голос заледенел. От его тона Лянь Сюн даже задрожал, когда вновь бросил взгляд на девушку. Однако в конце концов ему пришлось выбросить из головы мысли о мести. Старик ясно дал понять, что ему не удастся отомстить Фэн Тяню, если он хочет остаться к секте клинков. Ну или если старик случайно не умрет. В противном случае, умрет лишь он сам, если девушка пострадает и старик узнает о произошедшем. Лянь Сюн глубоко вздохнул, а следом начал взглядом искать Дуань Линтяня. Через пару секунд он обнаружил, что Дуань Линтяня парит напротив молодого парня в черном одеянии. Более того, тот молодой человек продемонстрировал силу, которая намного превышала его собственную. Что происходит? Лян Сюн был крайне озадачен. Зачем Дуань Линтяню сражаться против такого сильного молодого эксперта? Узнав о причине из обсуждений, он невольно ухмыльнулся. Значит так, да, этот Дуань Линтянь ищет свою собственную смерть. Он действительно считает, что сможет выжить в поединке против такого противника. Тебе просто повезло, что ты не сдохнешь от моих рук. Лянь Сюн бросил холодный взгляд на Дуань Линтяня, молча насмехаясь над его судьбой. Однако в следующий момент его выражение полностью застыло. Боже, что он только что видел? В отдалении, Лукай наконец-то приступил к атаке. Он взмахнул духовной саблей, высвобождая всю свою собравшуюся силу на Дуань Линтяня. Более 310 силуэтов древних рогатых драконов в небе прыгнули на Дуань Линтянь с обнаженными зубами и когтями. Свист. Луч сабли рассек поток воздуха надвое. Раздался продолжительный свист. Пронзительный свист. Луч сабли, что содержал в себе мощь 310 силуэтов древних рогатых драконов, устремился прямиком в горло Дуань Линтяня. Со стороны выглядело так, словно он собирался в мгновение ока обезглавить его. Столкнувшись с таким смертельным и жестоким ударом меча, глаза Дуань Линтяня вспыхнули безразличием и бесстрашием. Он сделал шаг вперед. Под бдительными глазами остальных, Дуань Линтянь наконец-то сделал свой ход. Он сжал правый кулак и отвел его назад. Замахнувшись и выгнувшись спиной, он готовился к удару. Как вдруг, свист, сильная спина Дуань Линтяня вздрогнула, когда его кулак выстрелил как пушечное ядро и бросился вперед, чтобы перехватить стремительный луч сабли. Глава 936. Победа одним ударом. Когда все увидели, как голый кулак Дуань Линтяня устремился в противостояние лучу сабли Лукая, у всех молодых людей, за исключением секты пяти элементов, мурашки пробежали по спине. Однако их шок длился не слишком долго. Свист. Волна энергии тиранического происхождения вырвалась из кулака Дуань Линтяня. Взорвалась первородная энергия, вызывая силовую волну. Молочно-белая первородная энергия преобразовалась в энергию коричневого цвета. Вокруг энергии коричневого цвета сверкали полосы молний, напоминая фиолетовых змей. Кроме того, от той атаки исходила острая аура. Кулак также оказался обернут могучим завихрением ветра. Естественно, все подобные детали умудрились разглядеть лишь старшие из сект, зрение которых превосходило молодых экспертов. Что касается молодых учеников из каждой из основных сил, они больше не могли увидеть, что происходит с кулаком Дуань Линтяня в момент удара. Все, что они могли видеть, это стремительный всплеск воздушного потока, когда покинул кулак Дуань Линтяня, вызывая серию пронзительных и шумных взрывов. Бум, бум, бум, бум, бум. Взрывы становились все громче. Шум стучал по барабанным перепонкам молодых учеников из всех основных сил с более низкими основами развития, вызывая бледность. Как итог, их барабанные перепонки не выдержали, поэтому из ушей потекла кровь. Бам! Как только в небе раздался оглушительный взрыв, эксперты прищурились. Когда энергия кулака Дуань Линтяня столкнулась с лучом сабли, то оттеснила его так же легко, как и сухую ветхую ветку. Не прошло много времени, прежде чем энергия кулака окутала и Лукая. В мгновение ока тело Лукая разорвалось, орошая кровью и ошметками воздушное пространство. Он не оставил после себя ни одного целого кусочка плоти. Просто ужасающий способ смерти. Свист. После того, как Дуань Линтянь полностью раздавил Лукая одним ударом, то развеял свою первородную энергию и четыре концепции. Кружащая над его головой энергия неба и земли также развеялась. Поскольку его атака произошла в мгновение ока, феномен воплощения энергии неба и земли не успел полностью проявиться. Дуань Линтянь завис в воздухе, наблюдая за фонтанирующей кровью в пространстве. Фиолетовое одеяние Дуань Линтяня развивалось на ветру. Его общий вид придавал ему величественности. Ах, ах, ах, ах, ах. Постоянно кто-то вздыхал то тут, то там. Стоило ахнуть одному, как последовала цепная реакция. Этот Дуань Линтянь настолько силен, а не слишком ли его сила ужасна? Простым ударом кулака она разорвал на ошметки ученика секты Солнца и Луны, достигшего стадии толкования пустоты девятого уровня и постигшего промежуточную концепцию сабли девятого уровня. Посмотрите на его возраст. Он настоящий монстр. Независимо от принадлежности учеников к секте Солнца и Луны, секте клинков или райского храма, все они безостановочно начали обсуждать произошедшее. В разговорах они даже с некоторым страхом произносили имя Дуань Линтяня. Тот самый страх, что словно исходил с глубины их сердец. Старший Дуань. Глаза Фэн Тяню немедленно загорелись. Девушка радостно улыбалась. Прекрасная и манящая улыбка, способная заворожить любого молодого человека. Хотя она всегда верила в силы Дуань Линтяня, но когда собственными глазами увидела, как он всего лишь голым кулаком разорвал на кусочки своего противника, то искренне за него обрадовалась. Сила Дуань Линтянь стала настолько мощной, Сули прищурился, испытывая изумление. Ранее я считал, что при следующей встрече наш разрыв сократится, но видимо он снова оставил меня далеко позади. Убийство Дуань Линтянем мастера боевых искусств 9 уровня стадии толкования пустоты, постигшего промежуточную концепцию 9 уровня, потрясло его до глубины души. Чжан Шоу Юн тоже прищурился. Хотя он ничего не сказал, но его нынешнего выражения вполне достаточно, чтобы показать его недоумение и удивление. В конце концов, можно с уверенностью сказать, что он наблюдал, как Дуань Линтянь рос день ото дня. Молодой человек в прошлом, который нуждался в его помощи для выживания, теперь вырос настолько, что даже ему приходится лишь смотреть на него снизу. У каждой собаки есть свой день. Брат Линтянь, теперь, когда я вспоминаю нашу первую встречу, то теперь действительно понимаю, что всему свое время. Подумал про себя Чжан Шоу Юн. В секте клинков, кроме Фэн Тяню, Сули и Чжан Шоу Юна, которые просто потеряли дар речи от изумления, меч 13 и другие трое старших поразились и сбились с толку. Всего за несколько месяцев его сила настолько стремительно выросла. Что это за колдовство? Удивился меч 13. Как и ожидалось от разнородца. Одобрительно кивнул сабля 5, что также пришел вместе с ним. Разнородец, слова сабли 5 мгновенно заставили двух стариков рядом с ними застыть от изумления. Крепкий старик посмотрел на него и спросил глубоким голосом. Сабля 5, только что ты сказал, что Дуань Линтянь разнородец. Да, кивнул сабля 5. Он разнородец, способный использовать врожденные способности. Разнородец, способный использовать врожденные способности, ахнул крепкий старик, являющийся, судя по всему, мастером отделения сабли. Тощий старик рядом с ними задрожал, опешив на мгновение. В этот момент он ощущал, как горит его лицо. Он все еще ясно помнил свои слова, которые в лицо бросил Дуань Линтяню, и теперь сам себе хотел лично дать звучную пощечину. Он так сказал лишь потому, что не знал о природе Дуань Линтяня, не знал о его сущности, единственно в своем роде разнородца. «Почему вы оба не сказали об этом раньше?» С намеком на ярость обратился старик к мечу 13 сабли 5. Если бы он знал раньше, что сила Дуань Линтяня была настолько велика, и что он на самом деле разнородец, то не стал бы проявлять к нему подобного пренебрежения и равнодушия при первой же встрече. Один промах может вызвать соответствующие сожаления. Ранее, старший брат меч и я считали, что Дуань Линтяня похитил боевой монарх, поэтому и не стали о нем упоминать. Криво улыбнулся меч 13. Сабля 5 кивнул. Вздох. Раз обернулась все именно так, то мы уже ничего не можем поделать. Это мы, секта клинков, не имеем с ним никакой судьбы, поэтому можем винить только самих себя. Покачал головой мастер отделения сабли. Он мог догадаться, о чем думал мастер отделения меча. Как такое возможно? Лянь Сюн с недоверием уставился на молодого парня в фиолетовом одеянии вдалеке. Он постоянно качал головой и отказывался верить в увиденное. Я слышал от Сули, что ему всего около 28 лет. 28 лет, и может убить такого эксперта одним ударом? Сердцебиение Лянь Сюна постепенно ускорялось, но он не мог успокоиться. При его силе, если бы он напал на меня чуть раньше, чем младший Фэн, то разве смог бы я выжить? Стоило ему вспомнить свою выходку, как его лоб сразу взмок от холодного пота. Он больше не смел считать Дуань Лин Тяня врагом. Теперь он был в ужасе. Ужасающая сила Дуань Лин Тянь полностью уничтожила ненависть, которую он накопил в своем сердце к нему. Старший Лин Тянь действительно потрясающий. Вот именно. Простым ударом кулака ему удалось прикончить мастера боевых искусств в стадии толкования пустоты девятого уровня, постигшего промежуточную концепцию сабли девятого уровня. Глядя на нынешнее молодое поколение в секте пяти элементов, только старший Дуань способен на такое. Разве старший из секты клинков не сказал, что в их секте много сильных молодых экспертов, и что Дуань Лин Тяню среди них нет места? Что за шутка? Кроме той девушки в красном, которая увлечена старшим Лин Тянем, кого еще в секте клинков можно сравниться со старшим Лин Тянем? Ученики секты пяти элементов обсуждали произошедшее друг с другом. Многие из них насмешливо смотрели на мастера отделения меча из секты клинков, как будто они смеялись над его невежеством. Кроме Го Чуна и Ци Юй, остальные старшие из секты пяти элементов ярко улыбались. Даже Чабай, мастер пика огня, что раньше враждовал с Дуань Лин Тянем, словно позабыл о своих разногласиях. Он также искренне улыбался. «Хэймэф, как смеет Чэнь Фэн сомневаться во мне?» Стоя рядом, Ху Фэй бросил взгляд издалека на лидера секты Солнца и Луны. Он ехидно ухмылялся. Он посчитал, что победа Дуань Лин Тяня заключалась в невежестве мужчины. Как такое возможно? В этот момент Чэнь Фэн был чрезвычайно шокирован и поражен. Ему не приходило в голову, что ученик секты пяти элементов, который внешне выглядел только на 25 лет, на самом деле окажется таким ужасающим. Ему хватило лишь одного удара, чтобы уничтожить Лукая, что по силе занимал третью строчку среди молодого поколения в его секте. Более того, Лукай даже воспользовался духовной саблей второго ранга. Несколько заместителей лидера секты и ученики секты Солнца и Луны выглядели совершенно ошеломленными. Двое учеников секты Солнца и Луны, которые стояли рядом друг с другом, обменивались взглядами. «Ты уверен?» – один из них вдруг вполголоса задал вопрос. «Нет». «А ты?» – другой парень покачал головой, а после задал свой вопрос. «Нет». Он тоже покачал головой. Оба сразу же замолчали. Они являлись двумя сильнейшими экспертами среди нынешнего молодого поколения секты Солнца и Луны. Однако даже ясно не смогли рассмотреть удар, который сокрушил их товарища. Кроме того, никто из них не осмелился бы заявить, что сумеет голыми руками сокрушить Лукая, когда тот использовал духовную саблю второго ранга. Тем не менее, Дуань Лин Тянь сделал это. «Мощный», — прищурился Сюань Бэй, застыв на месте. Он не думал, что сила Дуань Лин Тяня настолько вырастет всего за несколько месяцев. А вот это уже интересно. Тем не менее, стоило ему вспомнить о битве между ним и собой, как по его телу тут же пробежала волна волнения и предвкушения. Судя по всему, он совершенно не испугался Дуань Лин Тяня, несмотря на продемонстрированную им силу. Глава 937. Третий уровень стадии толкования пустоты. Амитабха. Поздравляю, маленький благодетель Дуань. Под пристальными взглядами толпы, настоятель Хуэй Кун взмахом руки отправил Дуань Лин Тяню 4 фрагмента концепции. Фрагменты концепции 9 уровня. Несмотря на моральную подготовленность, большинство молодых людей все равно не смогли спокойно отвести завистливых взглядом от 4 фрагментов концепции в руках Дуань Лин Тяня. В конце концов, это же фрагменты концепции 9 уровня. Даже в их сектах таких имелось лишь несколько штук. Однако сейчас Дуань Лин Тянь, всего лишь молодой ученик из секты пяти элементов, завладел 4 фрагментами концепции 9 уровня. Даже многие старшие их других сект зажглись завистью и ревностью. Дуань Лин Тянь взял 4 фрагмента концепции и поместил их в свое пространственное кольцо, поблагодарив Хуэй Куна. «Благодарю вас, настоятель Хуэй Кун». «Ты слишком вежлив, маленький благодетель Дуань, я же ничего не сделал», — равнодушно ответил Хуэй-кун. Дуань Линтянь кивнул головой, а после посмотрел на Чэнь Фэна. Его лицо выглядело пепельным. С улыбкой на лице Дуань Линтянь сказал: «Лидер секты Чэнь Фэн, благодарю и вас за 2 фрагмента концепции 9 уровня». Чэнь Фэн помрачнел еще сильнее, а после фыркнул: «Дуань Линтянь, что ты можешь сделать? Даже если у тебя теперь есть 2 фрагмента концепции 9 уровня, ты будешь считаться способным, только если сумеешь их сохранить. В противном случае, ты лишь проложишь дорожку более способному». И только Чэнь Фэн закрыл рот, как глаза всех присутствующих молодых людей вспыхнули. Действительно, разве они не смогут выхватить 4 фрагмента концепции 9 уровня в руках Дуань Линтяня после того, как войдут в тайную сокровищу боевого императора? Естественно, многим людям ударила подобная мысль в голову, но их намерения безжалостно сокрушились. Что за шутка? В конце концов, нужно быть достаточно способным, чтобы хоть понадеяться вырвать фрагменты концепции 9 уровня из рук Дуань Линтяня, иначе он лишь пропишет им односторонних проход в ад. Картина уничтожения Дуань Линтянем голым кулаком эксперта стадии толкования пустоты 9 уровня, что постиг промежуточную концепцию 9 уровня, все еще ярко сверкала в их памяти. Еще довольно не скоро они сумеют ее забыть. Тем не менее, у Дуань Линтяня было 4 фрагмента концепции 9 уровня. Если 4 человека объединят свои силы, чтобы убить его, то каждый из них сможет получить по одному. После реплики Дуань Линтяня, беспокойство учеников 3 сил не ускользнуло от глаз Дуань Линтяня. Тем не менее, он не чувствовал себя обеспокоенным. «Спасибо за беспокойство, лидер секты Чэнь Фэн», — спокойно ответил Дуань Линтянь, прежде чем окинуть взглядом учеников из 3 основных сил, которые смотрели на него, как на добычу. «Я не прочь поближе познакомиться с любым из вас, кто желает завладеть моими фрагментами концепции». Дуань Линтянь ослепительно и уверенно улыбался. Услышав его слова и увидев уверенную улыбку на его лице, многие из молодых учеников сразу же отвергли идею пойти против Дуань Линтяня, чтобы вырвать 4 фрагмента концепции 9 уровня. Естественно, среди них нашлось и много исключений. В конце концов, соблазн 4 фрагментов концепции 9 уровня уж слишком велик. Даже если они уже знали, что у Дуань Линтянь весьма силен, они все равно хотели попробовать. Как говорится, как поймать тигренка, если не войти в логово тигра. На глазах у всех Дуань Линтянь обратил свое внимание на Фэн Тяню, Сули и Чжан Шоу Юна. Он попросил их приблизиться к группе людей из секты 5 элементов. Затем Дуань Линтянь представил их Го Чуну, Ци Юй, Хуан Данью и Чэнь Вэю, а также наоборот, лидер секты Го, мастер Пика Ци. Фэн Тяню и двое парней вежливо поприветствовали Го Чуна и Ци Юй, в то же время кивнув Хуан Данью и Чэнь Вэю с улыбкой. «До сих пор я никогда не слышал, чтобы Дуань Линтянь упоминал что-либо о знакомстве с таким выдающимся гением, как вы, леди Фэн. На мой взгляд, твоя сила не уступает силе Дуань Линтяня, верно?» — спросил Ци Юй с мерцающим блеском в глазах, пока пристально смотрел на Фэн Тяню. «Вы льстите мне, мастер Пика Ци. Как я могу быть лучше старшего Дуаня?» — скромно ответила Фэн Тяню. «Тяню, не будь такой скромной. Раньше, когда Лянь Сюн нападал на меня, даже я не смог бы вовремя отреагировать на твою скорость, если бы не был в ней готов». Дуань Линтянь покачал головой. Сила, которую продемонстрировал Фэн Тяню, также застала и его врасплох. К сожалению, когда он пришел в себя, Фэн Тяню уже развеяла свою первородную энергию и концепцию огня, не оставляя ему и шанса исследовать ее при помощи духовной энергии. Тем не менее, он был уверен, что сила девушки ни в чем не уступала ему. Он почувствовал толчок в сердце, а следом направил духовную энергию в ее сторону. Он пытался узнать ее силу. В следующий же миг он сразу узнал базу развития подруги. Неведение было блаженством. Когда он узнал ее развитие, то на первое время даже потерял дар речи. Его разум совершенно опустел. Так он простоял долгое время, словно оказался одержим. В следующую секунду он пробормотал про себя: «Как такое возможно? Тяню находится только на 3 уровне стадии толкования пустоты». После исследования духовной энергии тела девушки, он сразу опознал, что ее основа развития даже не приблизилась к узкому месту для прорыва на 4 уровень стадии толкования пустоты. Она всего лишь мастер боевых искусств 3 уровня стадии толкования пустоты, но смогла буквально сокрушить Лянь Сюна, он начал немного сомневаться. Однако, стоило ему вспомнить сцену, когда Фэн Тянью покалечила Лянь Сюна, то невольно ошеломился на некоторое время. Лянь Сюн, мастер боевых искусств 8 уровня стадии толкования пустоты, что постиг промежуточную концепцию 8 уровня. Это означает, что сила Тянью определенно превосходит его, раз она сумела оторвать его руку, прежде чем он успел среагировать. Тем не менее, Тянью действительно является лишь мастером боевых искусств 3 уровня стадии толкования пустоты. Неужто она постигла высшую концепцию огня? Поразмыслив некоторое время, вскоре он нашел логичный ответ. Фэн Тянью владела телом духовного огня. Она постигала концепцию огня на невероятно высокой скорости. В принципе, она не столкнется с каким-либо узким местом в процессе постижения концепции огня. Кроме того, если она завладеет фрагментом концепции огня, то любые боевые мастера загорятся завистью в ее сторону, если разговор зайдет о скорости постижения концепции. Но, даже если у нее есть фрагмент концепции огня для постижения, она не должна победить Лянь Сюна только благодаря своему уровню развития. Так, Дуань Лин Тянь по мере размышлений лишь больше озадачивался. При помощи духовной сабли, Лянь Сюн мог высвободить силу 270 силуэтов древних рогатых драконов. При 3 уровне стадии толкования пустоты Тянью, даже если бы она использовала духовный хлыст 3 ранга, то самое большее она сумела бы высвободить силу 68 силуэтов древних рогатых драконов. Мастер боевых искусств 3 уровня стадии толкования пустоты владел силой 40 древних рогатых драконов. Духовный кнут 3 ранга его собственного изготовления придавал прирост силы в 70%, равноценно 28 силуэтам древних рогатых драконов. Другими словами, даже если Тянью постигла высшую концепцию огня 1 уровня, наряду с силой 68 древних рогатых драконов, ее сила все равно достигнет лишь 268 силуэтов древних рогатых драконов. Ей до сих пор не хватит сил для Лянь Сюна. Ну, если только она не поняла высшую концепцию огня 2 уровня. В таком случае, она будет иметь силу 368 древних рогатых драконов, если высвободит всю свою мощь. Этого будет достаточно, чтобы победить его. Мысли метались в разуме Дуань Лин Тяня, пока он пытался разгадать загадку. Пока он обдумывал информацию в своей голове, у него вдруг перехватило дыхание. Даже при помощи фрагмента концепции огня, Тянью наверняка не сумела бы так высоко увеличить свою концепцию. В таком случае, единственное правдоподобное объяснение – формация глубокого усвоения. Секта клинков также владела подобной формацией. А если Фэн Тянью прошла через нее, раз подверглась такой чудесной трансформации, то вполне объяснялась ее сила. Формация глубокого увоения, формация начертаний, лично воссозданная боевым императором Возрождения. За счет тела духовного огня, рост Фэн Тянью гораздо превзойдет обычных людей. Вскоре Дуань Лин Тянь выстроил логическую цепочку роста силы девушки. Основываясь на познаниях боевого императора Возрождения о формации глубокого усвоения, Дуань Лин Тянь пришел к выводу, что концепция огня девушки вполне возможно достигла не просто 2 уровня высшей концепции огня. В тот момент, когда он пробормотал это предложение про себя, Дуань Лин Тянь осторожно ахнул. «Дуань Лин Тянь, я никогда не думал, что ты знаешь такую исключительную красавицу, как мисс Фэн. Это потрясающе!» Голос в голове Дуань Лин Тяня разбудил его от размышлений. С ним разговаривал никто иной, как Хуан Данью. Закатив глаза на Хуан Данью, Дуань Лин Тянь усмехнулся в ответ. «Неужто ты думал, что я только что и знаю таких болванов, как ты?» Кроме Дуань Лин Тяня и Хуан Данью, другие люди рядом, включая Го Чуна и Ци Юй, не могли подавить смех. Свист, свист, свист, свист, свист. Внезапно, отдаленный порыв ветра преобразился в несколько свистов. Услышав шум, 4 основные силы немедленно посмотрели в сторону источника, насторожившись. С первого же взгляда они распознали стремительно приближающиеся 2 группы людей. Не прошло и нескольких секунд, как новые участники добавились к событию. Это люди из форта Небесного Волка и люди из секты эмоциональных страданий. Многие из учеников секты клинков и райского храма сразу зашептались, как 2 из 4 основных сил южного региона Северной пустыни. Секта клинков и райский храм очень хорошо понимал силу форта Небесного Волка и секты эмоциональных страданий, нежели секта 5 элементов, что пришла из восточного региона Северной пустыни, и секта Солнца и Луны, что пришла из западного региона, форт Небесного Волка. Задолго до того, как появились люди из форта Небесного Волка, взгляд Дуань Линтяня уже остановился на 4 из 5 человек, которые вели группу, 3 стариках и 1 мужчине средних лет, Мэнли, Нинцан, Юйкан и Фэнвэй. Эти 4 входили в число заместителей мастеров форта. Они также являлись людьми, которые преследовали и пытались убить его, когда он направлялся в сторону секты клинков после окончания боевых соревнований между 10 династиями. Глава 938. 5 формаций начертаний. Несомненно, Мэнли и остальные 3 сразу заметили пристальный взгляд Дуань Линтяня на себе. Будь то раньше, они бы определенно смотрели на Дуань Линтяня с презрением. Тем не менее, теперь они не осмелились поступать так же после того, когда узнали об отношениях между ним и той молодой леди. Хотя они и не собирались усугублять конфликт между собой, но и не собирались брать на себя инициативу и извиняться. Отложив в сторону тот факт, что Цзышан определенно будет недоволен, а значит не захочет работать от имени форта Небесного Волка изо всех сил, но и сам форт не желал позориться на людях. Вот почему они решили полностью игнорировать Дуань Линтяня. Вот только может они и предпочти проигнорировать парня, но никто не говорил, что пламя ярости парня исчезнет само по себе. Бросив холодный и острый взгляд на Мэнли и остальных 3, внимание Дуань Линтяня в скором времени сфокусировалось на молодом человеке в белом одеянии. Цзышан, когда Дуань Линтянь посмотрел на него, тот уже смотрел на Дуань Линтяня. Более того, когда Дуань Линтянь посмотрел на него, Цзышан уже послал ему в ответ голосовое сообщение. «Дуань Линтянь, я не думал, что твоя жизнь окажется такой длинной. 4 заместителя мастера форта напали на тебя одновременно, но ты все равно умудрился выжить». «Да», услышав слова Цзышана, выражение лица Дуань Линтяня настолько исказилось от мрачности, что на него даже смотреть стало страшно. Хотя он и догадывался, что именно Цзышан из тени дергал за ниточки, когда 4 заместителей мастера форта и 10 старейшин устремилось за ним в погоню, но когда он лично услышал утверждение от Цзышана, его эмоции взбесились. В одно мгновение в его глазах вспыхнула леденящая кровь жажда убийства. «Цзышан, тайная сокровищница боевого императора станет твоей могилой». Сделав глубокий вдох и успокоившись, Дуань Линтянь послал резкий голос в уши Цзышана. В его словах не было ни намека на эмоции. «То же я хотел сказать и тебе». К удивлению Дуань Линтяня, Цзышан, который обычно признавал поражение перед ним, сегодня действовал особенно жестко, как будто он был уверен, что сможет убить Дуань Линтяня. «Похоже, твоя сила значительно увеличилась, да, иначе ты бы не вел себя так уверенно», усмехнулся Дуань Линтянь. «Знаешь, а мне не составит труда прикончить тебя», холодно ответил Цзышан. «Я с нетерпением жду». В предвкушении ответил ему Дуань Линтянь, глядя на 1 из 5 стариков форта Небесного Волка. Хуэй Кун спросил со скрещенными пальцами: «Амитабха, заместитель мастера форта Ло, мастер форта Цин не придет?» Обращался он непосредственно к Ло Фу, сильнейшему заместителю мастера форта Небесного Волка. «Настоятель Хуэй Кун». Перед Хуэй Куном Ло Фу не осмелился показывать свой гонор. «Наш мастер форта недавно занялся некоторыми делами, поэтому у него сейчас нет времени». Хуэй Кун в ответ ухмыльнулся. «Настолько важное дело, чтобы не прийти в тайную сокровищницу боевого императора. Похоже, он столкнулся с довольно особыми обстоятельствами». «Да, очень важными». Ло Фу кивнул головой. Однако края его губ слегка дернулись. Все остальные 4 старших из форта Небесного Волка слегка занервничали. Они даже не могли представить, какое выражение появилось на лицах всех присутствующих, если бы они узнали, что мастер формы Небесного Волка стал ездовой лошадью. Естественно, они никому об этом не расскажут. Если эта история получит огласку, то не говоря уже о крайнем позоре форта Небесного Волка, даже их ученики не смогут принять такую репутацию. «Лидер секты Пэй, прошло много времени с нашей последней встречи. Я не знал, что ты уже занял должность лидера секты эмоциональных страданий. Приветствую тебя». После приветствия Ло Фу, Хуэй Кун посмотрел на лидера секты эмоциональных страданий, с мужчиной средних лет в простой одежде с равнодушным выражением лица. Даже когда Пэй Янь столкнулся с приветствием Хуэй Куна, его лицо оставалось холодным и отчужденным. Слегка кивнув, он спокойно поприветствовал его: «Настоятель Хуэй Кун». Однако Хуэй Кун, видимо, не обиделся на его поведение. Слегка улыбнувшись в ответ, он замолчал. Следом старшие из шести сект поочередно поприветствовали друг друга. Время спокойно шло. Вскоре начало садиться солнце. Небо было окуталось сиянием заката. Малиновый, с проблесками красного оттенка. Пейзаж абсолютно захватывающий. Время пришло. Вдруг старшие шести основных сил обменялись взглядами друг с другом, прежде чем спикировать вниз один за другим. Они спустились в сложную горную местность. «Идем». Когда Дуань Лин Тянь и другие ученики из шести основных сил увидели их реакцию, то поспешили за ними. Они вообще не смели колебаться. Они поняли, что сокровищница боевого императора вот-вот откроется. По пути сюда они узнали некоторые нюансы и детали относительно тайной сокровищницы боевого императора у старейшин секты пяти элементов. Она открывалась в определенное время. Она откроется только на один день, а если они не успеют вовремя, то войти снова уже не смогут. И естественно, на вход им давалось определенное время, но не на выход. Надпись на входе в тайную сокровищницу гласила, что войти они могут в определенное время, а выйти когда пожелают. Кроме того, упоминалось, что данная сокровищница похоронена глубоко под землей. Соответственно, ее окружало множество могущественных формаций и начертаний в качестве мер охраны. Если кто-то попытается уничтожить врата силой, то формации начертания активируются в один момент и со всей своей разрушительной мощью уничтожат тайную сокровищницу боевого императора. И как итог, все сокровища канут в лету. Именно по этой причине все силы, которые знали о существовании тайной сокровищницы боевого императора, не смели действовать так, как им заблагорассудится. Им пришлось следовать правилам погибшего боевого императора шаг за шагом и послать внутрь молодых экспертов до 40 лет, чтобы они смогли заполучить фрагменты глубокомыслия, в которых старейшины так нуждались. Не прошло много времени, как ученики и старейшины шести сил оказались посреди долины, над которой они парили раньше. Просторная долина, заполненная растительностью, ничто особо не выделялось и не привлекало внимания. Вход в тайную сокровищницу боевого императора находится здесь, ученики внешне выражали недоумение. Дуань Лин Тянь поднял бровь и выпустил свою духовную энергию. Вскоре он обнаружил знак в одном из кустов долины. В том направлении ощущалась плотная аура начертаний. Как человек, владеющий воспоминания боевого императора Возрождения, Дуань Лин Тянь на глубоком уровне понимал формации начертаний. Он легко узнал несколько образований надписей. Всего он обнаружил 5 формаций начертаний. Выше всех обнаружилась формация, что устанавливало время открытия и входа в сокровищницу. Она откроется лишь однажды на определенное время. Под формацией начертаний он обнаружил другую, принцип которой основывался на работе механизма жемчужины измерения возраста. Именно данная формация и отвечала за пропуск молодых экспертов внутрь сокровищницы.